Гуру. Перед часом прихода напряжение и нагнетение тьмы будет особенно сильным. Этого следует ожидать и не удивляться, ибо напряжение тьмы на одном полюсе необходимо для утверждения в мире другого.